Глава вторая. «Что вы сегодня не занимаетесь?» — говорит гость Веруни, входя в столовую и здороваясь с хозяйкой. «А я ожидал встретить у вас и вашу вечную Харькову, и Киселеву, и Володю Домбржицкого». «Нет, Киселева завтра придет», — проговорила Вера, смущаясь. «А Домбржицкий, ведь вы знаете, Павел Павлович, что мы с ним немного поссорились». «Как же, — говорил он мне, — весело подхватил Павел Павлович. — Ну да, я думал, что вы давно уж помирились. — Почему это?» И Вера еще больше вспыхнула. «Я нисколько не намерена терпеть его выходки». Павел Павлович засмеялся. «Не сердитесь, не буду. Адам Боржицкий в сущности добрый малый и мой хороший приятель». Разговор завязался. Даже Анна Федоровна приняла в нем участие, только Люся угрюмо молчала. Павел Павлович Шилаев был человек лет 26. Плотный, широкий, сильный, с открытым, довольно веселым лицом и голубыми глазами. Светлые усы и бородка придавали ему сходство с молодым крестьянским парнем. Волосы он стриг под гребенку, и они поднимались над лбом приятной щетиной. Он был одет небрежно в цветной рубашке с отложным воротником. «Теперь вам, значит, только диссертацию написать», — промямлила Анна Федоровна, — «и будете профессором. Слава богу, экзамены-то кончили». «Да, кончил, но ведь на диссертацию лет 5 нужно, не меньше. О профессорстве я пока не помышляю. Другое на уме, Анна Федоровна. А пока вот улетучиваюсь на этой неделе в деревню, к отцу с матерью съезжу». «Вот как, надолго?» «Да на все лето. Там в Харьковской губернии отлично. Я вообще в Петербурге жить не стану». И он взглянул из-под лобья на Веру. Вера скрывать своих чувств не умела. Она сидела бледная, опуская все ниже и ниже голову. Разговор потух. Прошло несколько минут молчания. Вдруг Вера стремительно встала, точно решилась на что-то и проговорила. «Павел Павлович, вы хотели мои лекции по истории видеть. Они сегодня у меня, Киселева принесла. Пойдемте в мою комнату». Шилаев поднялся, сдвинув брови. Вера быстро вышла из комнаты. Павел Павлович отправился за нею. Стакан его остался недопитым. Анна Федоровна вздохнула или зевнула и принялась мыть чайную посуду. А Люсю послали спать.